Это был один из подвалов, в котором обычно содержали пленников. Благодаря этому никто не задумывался о том, что может находиться за странной статуей, словно распятой на стене. Но нужно было еще и знать способ, с помощью которого можно было открыть это хранилище. В этом вопросе молодому дворянину помог один из старых монахов, которого также успели захватить живым. Этот старик совершенно не имел никаких магических способностей. Видимо, поэтому ему и доверяли эти знания. Ведь он не мог воспользоваться ничем из того, что находилось там. Более того, этот старик мог только навредить себе всем тем, что попытался бы взять в руки какой-нибудь из артефактов. После допроса, когда этого старика унесли для того, чтобы закопать его останки, молодой дворянин уже знал способ, как открыть это хранилище. Кстати, он сказал, что в этом монастыре находилась одна из библиотек древних магов. Эти хитрецы, которые хотели получить власть во всем мире в свои руки, старательно делали вид, что уничтожают библиотеки и наследие древних магов. А на самом деле, деловито все прятали, в надежде на то, что когда-нибудь сами сумеют все это использовать. Именно поэтому им и нужны были такие многочисленные жертвы. Ведь в этом монастыре изучали искусство некромантии древних. И благодаря этому они сейчас создавали мощнейшие артефакты, связанные с некротической энергией. Внимательно осмотрев целую галерею из костяных жезлов, которые были созданы из невинных детей за все эти тысячи лет существования монастыря, молодой дворянин ненавистью передернул плечами. Оказалось, что на его территории, которую ему подарил сам император, свили гнездо такие твари. Теперь парень понимал то, какие сокровища были в этом монастыре. Это была библиотека древнего некроманта. И это существо, которое сохранило все свои знания, было когда-то уничтожено аватарами триединого бога. Уже потом, изучая записи и архивы этого монастыря, граф понял то, что с этим некромантом, который поднял целую армию нежити, армия людей не могла справиться. И только одновременный удар трех аватаров сразу позволил им уничтожить такого опасного врага. Но даже несмотря на это, оказалось, что останки этого древнего мага, который практически сразу начал превращаться в архилича, сейчас находились в специальном кристаллическом артефактном гробу, прямо тут в монастыре. Аккуратно приблизившись к этому сосредоточению силы, парень внимательно осмотрел эти останки, из которых в любой момент могла появиться жуткая тварь. Самое странное было в том, что этот артефакт, внутри которого было заключено это существо, был создан именно самими аватарами. Ведь никакая другая магия не смогла бы сдержать эту тварь. Внимательно рассматривая уже ставшие фактически прозрачными от своей силы останки, парень понял то, что это существо буквально в ближайшем времени должно было превратиться в демонолича. А с такой тварью столкнуться не пожелаешь никому. Самое жуткое было в том, что этот процесс с перерождения собирались использовать монахи в личных целях. Они намеревались, используя манускрипты древнего мага, в которых описывалась процедура привязки демона-лича в качестве раба к магу, некроманту, сделать из демона-лича из останков древнего мага себе слугу, которого потом используют для нападения на императорский дворец. Подумав об этом, парень понял, что у императора не было бы ни единого шанса спастись или спасти хотя бы кого-то из своей семьи. Слишком хорошо Гарз узнал подобных тварей, чтобы не понимать того, что кровью будет залита фактически вся столица империи Рикон. Самым интересным был вопрос, что среди артефактов, захваченных у древнего мага, некроманта, был также и его костяной посох. Внимательно рассматривая этот артефакт, парень понял, что по своей силе, этот жезл может спокойно превысить возможности даже двух или трех демонов-личей одновременно. Такой океан энергии и силы смерти был внутри этого артефакта. Именно над этим жезлом сейчас и работал бывший настоятель монастыря. Используя души и жертвы детей, которых старательно доставляли в этот монастырь, настоятель постепенно переписывал хозяина внутри этого артефакта. Если так можно было сказать. Самое интересное было в том, что ему фактически это уже удалось. Артефакт не был привязан ни к кому, и нужно было просто принести очередную жертву, чтобы стать хозяином этого страшного артефакта. Подумав о том, что подобный артефакт ему пригодится в мертвом городе древних эльфов, молодой дворянин задумчиво покосился и на кристальный гроб, в котором находился будущий демон-лич. Возможно, парню удастся взять под контроль это существо, и с помощью этой твари захватить весь древний город, чтобы собрать там все драгоценности и сокровища, которые остались сейчас в лапах нежити. Ведь чем сильнее нежить появляется рядом, тем больше у нее шансов захватить контроль над так называемыми соседями по территории. Если демон-лич сможет захватить полностью власть в этих руинах, то парню не придется даже охотиться за нежитью, старательно пытаясь отыскать в обломках домов хоть что-то ценное. Пока его там не будет, нежить сама будет сносить все ценное в тот самый коридор древней башни, которую ему удалось захватить в свое владение. Таким образом, парень получит все то, что хочет, и в придачу ко всему этому, целую кучу темных артефактов, которых может создать демон-лич, из различных тварей нежити, попавших под его влияние. Подумав об этом, молодой дворянин вспомнил также и о том, что на территории проклятой пустоши у него осталась целая коллекция артефактов, среди которых также находится и несколько рыцарей смерти, которых можно будет восстановить и заставить себе служить. Такие твари очень опасны, и если их использовать как стражей той же территории графства, то ни у кого не возникнет даже мысли о том, что можно будет как-либо пакостить хозяину этих территорий. Конечно, надо будет объяснить всем местным жителям, что в некоторые места и лучше не соваться. Но все это будет немного позже, после того, как молодой дворянин разберется с этими странностями, которые он обнаружил в этом монастыре. Парень отлично понимал, что ничего попавшегося ему здесь оставлять просто нельзя. Мало ли кто сможет обнаружить этот тайник, который 5000 лет хранил подобное богатство. Да, он собирался устроить здесь учебный лагерь для своих будущих элитных бойцов. Но на это нужно время. Тем более, если он будет оставлять детей, которые знамениты своим любопытством, то они наверняка попытаются влезть куда-нибудь, чтобы найти что-нибудь интересное. Внимательно осмотрев зал, в котором приносились жертвы, молодой дворянин тихо хмыкнул. В книге, которая здесь оставалась, очень четко и ясно описывался ритуал привязки темных артефактов, который он собирался сейчас использовать для того, чтобы привязать к себе тот самый посох некроманта, который мог ему пригодиться в древнем городе и при общении с будущим демоном-личем. В качестве жертв ему вполне могли подойти те самые монахи, которых удалось захватить живыми, отрубив им руки и ноги. Оставлять в живых монахов, которые владели магией, парень не собирался. Ему было достаточно и этого жердяя, которого можно было отдать тайной службе империи. Ведь он там наверняка расскажет все, что нужно великому герцогу Куррас в его казематах. Для начала Горзу побеспокоился о том, чтобы обезопасить самого себя известным ему способом, с помощью создания пентаграммы. Монахи, которых притащили его големы в тот самый подвал, понимая то, что их не ждет ничего хорошего, принялись кричать и умолять графа о том, чтобы он их помиловал. Но, видимо, точно так же кричали и дети, которых они здесь сотнями приносили жертвы различным артефактам древних магов. Поэтому парень не собирался даже слушать их вопли. Одного за другим монахов укладывали на алтарь, где парень, старательно читая речитатив заклинания, приносил их в жертву. Древний посох выпивал их полностью, оставляя от их тел только пыль. Даже души становились жертвой, которая должна была усилить этот артефакт и привязать к нему нового хозяина. Последней жертвой парень решил использовать бывшего настоятеля этого монастыря, ведь он был довольно могущественным магом, и поэтому такая жертва должна была просто оглушить артефакт и заставить его подчиняться новому хозяину. Тщательно соблюдая ритуал, Горзу принес жертву, и капнули каплю своей крови на череп, венчающий этот посох. Внезапно в разум молодого дворянина попыталось вырваться что-то темное. Этот артефакт пытался взять под контроль разума человека, попытавшегося противопоставить себя ему. Но он не знал того, что ему противостоит не человек. Кровь дракона вспыхнула внутри тела человека, и своим пламенем фактически выжгла напавшую на его разум тьму. Гарзу старался удержать в своих руках этот артефакт, рвущийся в разные стороны. Его череп выл и ревел, пытаясь вырваться из цепких рук своего будущего хозяина. Но с каждым рывком он ослабевал. Видимо, процедура привязки артефакта все-таки давала себя знать. Спустя некоторое время, парень устало опустился на пол, аккуратно сжимая в своих руках костяной посох, который немного уменьшился в своих размерах, но при этом стал тяжелее. Сейчас он напоминал тот самый череп лича, который парень превратился в атакующий амулет. Словно все пустоты внутри него заполнили костью, которая позволила уменьшить его размер. И теперь этот посох по сути представлял из себя жезл, длиной где-то с полтора локтя парня. Все его украшения и черепа уменьшились, превратившись в странный узор. Конечно, его можно было рассмотреть, если как следует присмотреться. А так, это был белый жезл, словно изготовленный из какой-то единой кости мастером-резчиком, который старательно вложил всю душу в изготовление подобного артефакта. Тяжело выдохнув, парень спрятал этот жезл в свою походную сумку. Теперь у него было оружие, с помощью которого он мог не только уничтожать нежить и нечисть на территории проклятой пустоши, но также он мог и брать под свой контроль различных тварей, имеющих отношение к бестиарию некромантии. С помощью этого жезла можно было потом попытаться взять под контроль демона лича. Но все это можно было делать только на территории руин. Дело в том, что молодой дворянин не собирался проводить подобных экспериментов на территории своего графства. Это было очень опасно, и при этом могли пострадать люди. Кроме того, молодому дворянину абсолютно было не нужно того, чтобы в графстве пошли слухи о том, что он является темным магом и некромантом. Обо всем этом люди рано или поздно узнают. Но лучше, чтобы они узнали об этом только тогда, когда уже привыкнут к своему новому хозяину, и будут знать о том, что он справедлив и честен. Естественно, что так им будет гораздо проще принять то, кем он является на самом деле. Закончив с так называемой сокровищницей этого монастыря, молодой дворянин изъял весь архив, и все ценное, что мог найти здесь. Архив парень собирался тщательно перепроверить и отдать в руки великого герцога Курас, чтобы тот вот понял, с кем он имеет дело. Но он не собирался отдавать этому дворянину информацию о том, какие сокровища забрал сам. Ведь в этой кладовой, кроме всех этих артефактов, также были еще и драгоценности. Все эти драгоценности парень собирался использовать в личных целях. Например, довольно большое количество золота, которое оказалось в хранилище этого монастыря. Ведь им нужно было как-то оплачивать услуги наемников, которые приходили в этот монастырь обучать их монахов искусству владения мечом. Кроме того, были некоторые вещи, которые также требовалось оплачивать золотом, не привлекая к этому никаких других храмов Триединого Бога. Взять хотя бы покупку этих самых детей из нищих семей. Поэтому у каждого из монастырей Триединого Бога была собственная казна. Именно эта казна и стала собственностью молодого дворянина, который старательно пытался поднять свое благосостояние, даже за счет подобных нападений на монастыри. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. Кто ему сейчас может помешать создать боевой отряд, с помощью которого он пройдется по всем этим монастырям огнем и мечом, уничтожая возможную угрозу для империи? По крайней мере, император Ларук будет не против подобного развития событий. И тогда молодому дворянину нужно будет просто предоставить этого толстяка тайной службе империи, чтобы доказать свою правоту. А оставив храм Триединого Бога без их силовой поддержки, граф Гранур добьется того, что святоши задумаются о том, что они делают. Ведь всей силы, на которую они так рассчитывают, у них просто не будет. Сейчас в руках Гарзу было секретное оружие, тот самый толстый человек, который знал, где находятся все эти монастыри. Кроме того, он знал все пароли, а его знали монахи. Именно этим и собирался воспользоваться парень, чтобы иметь возможность захватить все эти монастыри, фактически без какого-либо сопротивления. Это здесь у него не было выбора, и пришлось прорываться с боем. А там, подумав о том, что он до сих пор не практиковал магию разума, граф Гранур тихо усмехнулся. Что ему может помешать сейчас, попытаться промыть мозги этому толстяку, который будет служить ему теперь верой и правдой? Да, для дворянина это было непозволительно. Но для того, чтобы хитростью лишить своего врага самого важного его оружия, такой способ был вполне приемлемым. Тем более, что после этой процедуры, даже отдав этого толстяка потом в руки великого герцога Курас, молодой дворянин ничем не рискует. Этот толстяк просто не сможет ему нечего рассказать, что может нанести какой-то вред графу. Особенно, нежелательно, чтобы он рассказывал о том, что в этих монастырях были секретные кладовые, в которых хранились различные артефакты древних магов. Еще раз усмехнувшись, молодой дворянин потребовал, чтобы к нему привели этого толстого жреца. Наступало время практики в магии разума. Что ж, Гарзу как магу было необходимо убедиться в том, что эта магия действительно имеет огромную силу. Ведь именно так ему рассказывал архимаг Таирус, когда пытался убедить молодого дворянина стать его учеником в этой странной и загадочной магии разума. Столица империи Рикан. Великий герцог Курас задумчиво рассматривал документы, поступающие на его стол от агентов тайной службы империи, которые находились по всей территории этого государства. В первую очередь, в последнее время этого пожилого придворного интересовала любая информация, которая могла касаться жрецов храмов Триединого Бога. Слишком уж в последнее время странно себя они стали вести. Даже тот жрец, который старательно пытался ходить в покой наследника императора, рассказывая ему истории о том, что представители храма могут в любой момент вызвать аватара, попав за стенки тайной службы империи, недолго сопротивлялся под воздействием умелых рук палачей. К сожалению, этот представитель религии Триединого Бога мало что знал про то, что готовит архиепископ главного храма для того, чтобы захватить власть. В основном только то, что ему было поручено, и что этот старый священник позволял себе при нем рассказать. Но даже этих рассказов было достаточно для того, чтобы глава тайной службы империи насторожился и принялся тщательно расследовать все то, что могло касаться возможного заговора, который могли попытаться устроить приверженцы этих храмов. Тем более, что его в данном вопросе немного подтолкнули слова архимага Таируса, который все еще продолжал находиться в казематах тайной службы, так как им еще не все было известно про его сторонников, которых он старательно себе вербовал при помощи магии разума. Некоторые из этих разумных, словно предчувствуя какую-то опасность, внезапно пожелали покинуть территорию империи Рикан. Именно за такими умником сейчас и охотилась тайная служба. Все они были приговорены к смерти. Все зависело от того, удастся ли доказать то, что они были действительно невольными участниками заговора. Если все было так, то таких заговорщиков нужно было просто умертвить. Ведь оставлять возле себя тех, кто мог нанести внезапно удар в спину, император Ларук не собирался. Подумав об странном переплетении судеб, которое открыло этот заговор, великий герцог Курас задумчиво хмыкнул. Ведь везде здесь прослеживались следы действий одного молодого дворянина, который старательно сейчас продвигался по иерархии империи, выполняя самые сложные и опасные поручения императора так, словно он находился на легкой утренней прогулке. Великий герцог отлично понимал, что в судьбе этого парня произошли какие-то странные изменения. Но с чем они могли быть связаны, старик не знал. Достаточно было того, что этот молодой граф старательно служил на благо империи и на благо императорской семьи. Этого было вполне достаточно, так как сам император был уверен в том, что этот молодой дворянин никогда его не предаст. Тем более, что сейчас этот парень был объявлен свободным графом и принес присягу вассалитета императору. Подумав об этом молодом дворянине, великий герцог нахмурился. Ситуация была далека от идеала, а если быть точнее, она все дальше и дальше подталкивала старого придворного к катастрофе. Ведь его детям так и не удалось найти общий язык с этим молодым дворянином. А его семья теперь, благодаря награждению самого бывшего виконта, стала гораздо сильнее. Парень уже отправился на летние каникулы в свое новое имение, чтобы принять дела и разобраться со всякими ворами. Тайная служба империи, по личной просьбе императора, собрала как можно больше информации про тех, кто пытался обкрадывать империю, находясь на различных должностях на этой территории, которая теперь была выделена в отдельное графство. Кроме того, великий герцог Кур распостарался помочь молодому дворянину тем, чтоб подослал к нему одного своего бывшего сотрудника. Когда-то они вместе прошли через многое, но теперь этот пожилой человек, после тяжелого ранения на одном из заданий, был вынужден уйти на покой. К сожалению, пособие бывшего сотрудника тайной службы было очень мало. Поэтому великий герцог предложил своему старому товарищу обратить внимание на молодого дворянина, который получил земельный надел на территориях, граничащих с великим княжеством Карион. Сам по себе старый придворный не хотел иметь собственного агента в окружении этого молодого графа, как можно было сначала подумать. Он отлично знал, что этот молодой человек не настолько глуп, чтобы принимать в свое близкое окружение кого-то с таким послужным списком, не имея каких-либо гарантий. Поэтому великий герцог сам посоветовал своему бывшему сотруднику принести клятву вассала молодому дворянину, который сейчас был приближенным к императорской семье. Ведь таким образом этот старый сотрудник все равно будет служить на благо империи. Точно так же, как на благо империи будет служить и сам граф Гранур. Теперь, по крайней мере, у этого молодого парня под рукой будет опытный агент, который легко и просто сумеет распознать лжецов, которые могут попытаться его обмануть. Тихо скрипнула дверь кабинета, пропуская внутрь молчаливого секретаря, который, быстро мелькнув через помещение, положил перед великим герцогом какие-то новые документы, и тут же испарился. Ловкость этого человека иногда поражала старика. Даже в своей молодости он не обладал такой скоростью и реакцией. Мало кто знал, что обычный секретарь, который при великом герцоге часто выполняет функции писаря, на самом деле является опытным мечником, который может владеть разными видами оружия. Ведь этот молодой парень при старике выполнял еще и функции телохранителя. Так как слишком много дворян с большой радостью бы постарались избавиться от этого старого дворянина, которого боится вся империя. Судя по тому, как этот парень позволил себе войти в его кабинет и положить перед стариком дополнительные документы, в этих документах было что-то важное. Поэтому великий герцог Курас отложил то письмо, которое читал, и принялся изучать новые донесения, поступившие из разных частей империи. Разница между этими донесениями была в несколько дней, максимум 10, но содержимое было примерно одинаково. На территории империи, в самых запущенных местах, внезапно были обнаружены какие-то строения. Это произошло после того, как эти строения приняли гореть. Хуже всего было то, что когда агенты тайной службы империи проникали в эти обгорелые руины, а то там обнаруживались странно одетые люди. Вернее, их трупы. Судя по всему, кто-то старательно наносил удары по монахам и монастырям. Иначе назвать тех, кого там убили, было просто сложно, так как все трупы были одеты в одинаковые хламиды, похожие на монашеские одеяния. Сами здания обычно обрушивались, так что определить то, что в них находилось, даже в подвалах, было просто нереально. Но однако, агенты, догадавшись опросить местных жителей, выяснили то, что эти монастыри имели отношение именно к религии Триединого Бога. Ситуация осложнялась тем, что даже в местных сказках и легендах, где умудрялись фигурировать эти древние строения, Все эти монастыри указывались как сосредоточение зла и какой-то ненависти. Как такое было возможно, если жрецы триединого Бога утверждали то, что их вера защищает людей от всякой нечисти? Случайно проговоривший о подобной странности при допрашиваемом архимаге, великий герцог внезапно услышал от своего пленника целую историю о том, как в его молодости будущий архимаг Таирус сам видел то, что на территорию таких монастырей привозили каких-то тварей в закрытых клетках. Зачем было это делать, если монастырь должен быть духовным сосредоточением, а не как ни странным зоопарком, в котором будут находиться различные твари? Раздумывая над этими странностями, великий герцог внимательно изучил все эти донесения, которые приходили одно за другим. Оказалось, что по территории империи было расположено довольно много таких монастырей, целых 13 штук. И теперь, кто-то старательно уничтожал все эти монастыри, а также и все то, что могло находиться внутри. Можно было бы попытаться перехватить этого умника у какого-нибудь из уцелевших монастырей. К сожалению, даже великий герцог не знал о том, сколько именно таких монастырей на территории империи осталось целыми. Но как выяснилось немного позже, после уничтожения 13-го монастыря, подобные сообщения перестали приходить. Скорее всего, тот, кто наносил такой подлый и хитрый удар в спину жрецам триединого Бога, добился своего, уничтожив фактически всю поддержку среди возможных фанатиков их веры. Кроме того, агенты тайной службы империи обратили внимание еще на кое-какую странность. На территории этих монастырей находились целые полигоны, которые обычно располагают в учебных лагерях для войск. Да и многие из убитых монахов больше были похожи на профессиональных воинов, чем на каких-то верующих, посвятивших свою жизнь религии. Это было очень странно. Агенты обратили внимание на руки убитых в этих монастырях людей. У профессионального воина на ладонях обычно образуются мозоли от использования рукояти меча. Кто-то может сказать, что тоже такие мозоли на своих руках может иметь и обычный крестьянин. Ведь он тоже целыми днями размахивает чем-то похожим на рукоять. Только дело в том, что в зависимости от движений, мозоли образуются абсолютно разные. Так вот, у мечника мозоли немного другие, чем у обычного крестьянина. Кроме того, у нескольких монахов на руках были обнаружены перстни мечников. Уже одно это заставило великого герцога Курас занервничать. Практически в монастырях было обнаружено почти два десятка убитых мечников. А это была довольно мощная сила, особенно если бы они выдвинулись вперед единым отрядом. Сейчас великий герцог отлично понимал причины приказа своего императора, который приказал своему старому товарищу убедиться в том, что жрецы триединого бога не принесут ему никакого вреда, ни императору, ни его семье, ни империи. Сейчас получалось так, что кто-то, за спиной великого герцога и самого императора, решил разобраться со жрецами триединого бога своими собственными, хотя и кровавыми методами. Все было сделано быстро и практически молниеносно. Не прошло и полутора месяцев, но на территории империи Рикан уже не было ни единого монастыря. Возможно, где-нибудь и уцелел какой-то монастырь, про который и не знал тот, кто устроил на них такую охоту. Именно на это и рассчитывал великий герцог, когда дал приказ всем агентам тайной службы тщательно просеять территорию империи в поисках подобных монастырей. Как ни странно, один из этих монастырей находился на территории его собственного герцогства. Пожилой придворный был очень удивлен этой информацией, ведь он совершенно не знал этого, а свою землю он знал очень хорошо. Руины этого монастыря нашли в глубокой чаще лесов, и то, все это произошло совершенно случайно. Отряд воинов пограничной стражи двигался по следу очередного летучего отряда орков, которые прорвались на территорию империи. Но в этот раз, это был довольно крупный отряд, состоявший почти из сотни орков и намеревающийся как следует пошалить на землях людей. Но их ожидала большая неприятность. Видимо, они наткнулись по дороге на тех самых разумных, которые уничтожали монастыри триединого бога. Естественно, что ни орки, ни те, кто им встретился, не желали огласки своего присутствия на территориях Великого Герцогства Курас. Поэтому битва, которая между ними состоялась, была очень кровопролитной, хотя и довольно быстрой. Когда пограничная стража достигла той поляны, где все произошло, трупы орков еще не успели остыть. Прошло очень мало времени, меньше половины дня. Именно по следам этой группы, уничтожившей орков, бойцы пограничной стражи и нашли руины монастыря. Даже не доходя до места, они обратили внимание на запах гари. Поэтому, пойдя по запаху, они и обнаружили руины бывшего монастыря, который теперь превратился в один большой склеп. На его территории было обнаружено почти 400 монахов, которые больше походили на профессиональных солдат. Представив себе, что ему в спину внезапно ударит такой отряд, великий герцог только поморщился. Подобных сюрпризов ему было не нужно, и кто-то, обладающий довольно мощной группой воинов, решил этот вопрос так, что у великого герцога не осталось ни единого сомнения. На территории империи появилась какая-то сила, которая себя сейчас противопоставила жрецам триединого бога. Хорошо еще, что сейчас эта сила выступала на стороне императора. А что будет, когда эта сила пойдет против императора? Самое странное было в том, что на том самом поле, где были обнаружены трупы орков, изрубленные буквально на куски, никаких других трупов или признаков ранений тех, с кем они столкнулись, пограничная стража не обнаружила. Это могло означать только то, что тот, с кем они столкнулись, обладал гораздо большей силой, чем даже хваленые орки степи. Конечно, в этом отряде не было ни одного аурукхай. Но даже обычные их воины по своему мастерству могли приравниваться к мечникам. А вы можете себе представить столкновение с отрядом мечников численностью около сотни? По сути, потери той же императорской гвардии при таком столкновении составили бы не меньше 10 бойцов на одного орка. Это 1000 гвардейцев. И то не факт, что такой отряд справился бы с орками. А тут, ни единого трупа. Создалось впечатление, что те, с кем они столкнулись, просто прошли сквозь строй орков, словно нож сквозь масло, и от этого становилось еще страшнее. Конечно, пограничники обнаружили какие-то следы, но когда эти следы дошли до границы Великого Герцогства, им пришлось остановиться, ведь дальше они просто не имели права преследовать тех, кто покинул их территорию. Честно говоря, великий герцог Курас был благодарен этим неизвестным за уничтожение летучего отряда орков. Ведь столкновение с этим отрядом для его собственных солдат обошлось бы довольно крупными и серьезными потерями. Да и за этот самый монастырь, который эти неизвестные уничтожили, великий герцог также был благодарен. Ведь ему еще не хватало таких сюрпризов за его спиной. Но странным было то, что он просто не мог понять тех целей, который преследовал именно этот неизвестный. Зачем было уничтожать полностью весь монастырь? Ведь его стражники, а особенно маги, которые присутствовали там, не смогли даже снять каких-либо иллюзий с места происшествия. Там просто все было так перемешано в магических энергиях, что собрать какую-либо иллюзию, чтобы понять то, что именно там происходило, было невозможно. Хотя были и свидетели среди крестьян, которые в лесу сталкивались с каким-то странным и довольно крупным отрядом существ. В данном случае про существ говорится не просто так. Дело в том, что все эти неграмотные крестьяне не могли точно описать того, с кем они столкнулись. Но в одном они сходились. Впереди этого отряда на лошади двигался какой-то всадник, одетый в странные черные доспехи. Следом за ним двигалось два воина, которые больше напоминали эльфов. Хотя откуда могли взяться эльфы на территории империи? А уже следом за этой троицей двигался довольно крупный отряд из великанов. Да, то, что описывалось в донесениях агентов, примерно было похоже на то, что на эти монастыри нападали именно великаны. Ведь иначе понять те удары, которые просто разрубали людей на половинки, было практически невозможно. Это какую силу нужно было иметь, чтобы наносить такие удары? Кроме того, Несколько трупов были обнаружены возле каких-нибудь срубленных деревьев, или же возле стен, где их настигал последний удар. Удар, который разрубал их тела, был отмечен даже на камнях. Вы можете себе представить силу удара, когда разрубается не только тело человека, но и камень, расположенный за его спиной. Даже такому старому придворному, как великий герцог, было понятно то, что этот удар был просто невероятно огромной силы, а некоторые удары наносились с высоты, которая была гораздо выше человеческого роста. То есть догадка о том, что это были действительно великаны, имела право на существование. Но откуда на территории империи могли появиться великаны? Тем более такие, которые должны были подчиняться эльфу. Это ли не странности? Да, эльфы были древними врагами триединого бога, ведь его аватары, во главе человеческих войск, уничтожили именно в первую очередь государство древних эльфов. Но так явно атаковать монастыри жрецов, тем более проникнув на территорию чужого государства, эльфы бы просто не смогли. Тем более, что сейчас их великий князь старательно ожидал от бывшего виконта выполнения его обязательств. Парень пообещал этому старому эльфу принести скипетр короля из проклятой пустоши. В обмен на эту услугу великий князь эльфов был согласен отдать собственную дочь в наложницы этому молодому дворянину. Вы себе можете представить подобное? Это же до какой степени этот эльф хотел получить власть в руки, что был согласен даже отдать собственную дочь в фактическое рабство. Тем более, что отдать он ее должен был тому, кто издревле считается врагом их расы. Уже одно это подсказывало старому придворному то, что где-то здесь есть какой-то огромный подвох. Да, он помнил то, что молодой граф Гранур поклялся о том, что артефакт попадет в руки эльфов безнадежно испорченным. Но кто знал, на что способны сами эльфы, и на что способен этот артефакт. Даже одна мысль о том, что эльфы получат в свои руки мощный артефакт древних, с помощью которого могут нанести смертельный удар в спину людям, заставлял старого друга императора очень сильно нервничать. Но в данном вопросе император, да и сам великий герцог, были согласны с молодым дворянином. Получив в качестве наложницы дочь великого князя, для дворянина империи, их государство очень сильно выиграет, особенно на политической арене, где сейчас вовсю стали появляться представители эльфийской расы. Да, великий герцог не понаслышке знал о том, что большая часть этих, так называемых, чистокровных и благородных эльфиек, на которых женились дворяне из соседних государств, на самом деле ничего общего с чистокровными эльфами не имеют. Это были полукровки и квартероны, которых всего лишь магически изменили для того, чтобы они походили на чистокровных эльфов. Теперь, все дворяне, которые попались в эту ловушку, были вынуждены старательно делать лицо, так как они не могли признаться в том, что их так легко и просто было обмануть, чтобы использовать в целях, которые старался достичь великий князь эльфов. Но вот родство с великим князем эльфов, который впоследствии может стать королем эльфов, для одного из дворян империи Рикан имело просто огромное значение. Тщательно подобрав необходимые документы, которые указывали на то, что жрецы триединого бога старательно пытаются пакостить на территории империи, великий герцог направился в императорский дворец, для того чтобы пообщаться со своим старым другом. К сожалению, несмотря на всю свою власть и свободу действий, великий герцог Курас не мог просто принять некоторые решения самостоятельно, особенно те, которые касались всей территории империи. «Ну, мой старый друг, говори, что же ты мне такого принес?» Судя по всему, у императора Ларука было довольно неплохое настроение с утра, и он встретил своего старого товарища с улыбкой, пригласительно показав ему рукой на привычное уже для старика кресло. «Давай рассказывай, какие беды и проблемы империи тебя привели ко мне? Ведь ты не просто так там не пришел». «Да, старый друг, ты отлично понимаешь, что с документами я бы к тебе не пришел, если бы просто захотел выпить с тобой вина». Великий герцог задумчиво положил перед императором документы и пригласительно кивнул на них головой. Прочитай внимательно все то, что мне собрали агенты по всей территории империи. Я думаю, тебе будет интересно то, что сейчас происходит в самой глухомане наших территорий. А что там может происходить, такого, что могло привлечь внимание твоих агентов? Сразу же напрягся император и подхватил эти документы, ведь он не понаслышке помнил о том, что уже произошло на севере империи. Там произошел прорыв нечисти, и все это произошло благодаря тому, что местный дворянин категорически не хотел обращать внимание на то, что у него происходит под самым носом. А, вполне возможно, и даже сам принимал там самое деятельное участие. Сейчас об этом мог рассказать только сам граф Жарги, который, после того как император потребовал у него объяснений, исчез в неизвестном направлении. Все это было странно и непонятно. Слишком уж быстро он отреагировал на все происходящее, словно заранее ожидал чего-либо подобного. Понимая, что все это слишком странно, великий герцог Курас до сих пор не бросал надежды и попыток найти этого преступника. Только этот дворянин старательно замел за собой все хвосты. Сейчас великий герцог уже знал то, как этому дворянину удалось сбежать из-под надзора агентов тайной службы. Ведь они следили за дворянином. А в ту ночь, когда пропал этот граф, из его дома вышло несколько слуг, которые выполняли какой-то приказ своего хозяина. Скорее всего, как сейчас думал великий герцог, одним из этих слуг и был сам граф, который просто переоделся в простолюдина. После того, как он тщательно прочитал доклад агентов, которые следили за домом опального графа, великий герцог выяснил то, что один из слуг ушел с пустыми руками. А ведь все остальные тащили какие-нибудь мешки и баулы. Именно этот слуга, скорее всего, и был переодетым графом. Обратив на это внимание, великий герцог издал несколько приказов по своему управлению, специально для агентов, которые будут вести подобные наблюдения за какими-либо дворянами, которые в чем-либо подозреваются. Теперь они должны были следить не только за дворянами, но также и за простолюдинами, которые могут войти или выйти из наблюдаемого дома. Естественно, что все эти приказы уже сильно опоздали. Граф Жарги, который мог дать ответы на многочисленные вопросы не только тайной службы, но и самого императора, исчез в неизвестном направлении. И теперь оставалось надеяться только на то, что он где-нибудь позволит себе случайно проговориться, и тогда его найдут. Да, описание этого мошенника было направлено во все отделения тайной службы империи. Но проблема была в том, что человек имеет очень пластичное лицо. Достаточно просто несколько дней пить ту же обыкновенную воду, только в больших количествах, и лицо опухает, в результате опознать такого человека будет проблематично. То же самое можно сказать про того, кто вырастет себе бороду. Итак, мой друг, ты хочешь мне сказать, что на территории империи появился кто-то неизвестный? Император задумчиво отложил в сторону последние из доносов агентов тайной службы и внимательно посмотрел на великого герцога. Этот кто-то объявил войну триединому богу и теперь старательно уничтожает монастыри по всей территории империи.